Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. Да, друзья, всем привет. Наконец-то админ понемножечку начинает правильно выговаривать аббревиатуру. А, можно буквально 10 секунд? Да. Друзья, во-первых, всем большое спасибо за поздравления. Вчера, ну это вообще отдельное спасибо, значит, Жмышенко за то, что вот, значит, наш главный носитель мовы на территории России, он как бы первый такой запустил, как поздравление, и начали многие телеграм-каналы поздравлять. Поэтому огромное вам спасибо. Если вдруг я кому-то не ответил или кого-то забыл, я сразу прошу прощения, потому что, ну, поздравлений было много, я просто мог немножко, ну, просто не со зла, не заметить. Поэтому я сразу извиняюсь и огромное вам большое всем спасибо, короче. Да, я это самое обратил внимание на этот флешмоб вчера. Просто вначале, типа, знаешь, мне там подписчики пишут: а чё ты ничего не написал админу? Говорю, да я вот так позвонил, поздравил. Они говорят: ну это все же пишут. Я говорю, так, ну, в том и дело. Говорю, я не писал для того, чтобы, ну, не палить дату рождения. Да нет, ну просто, ну, и те люди, с которыми мы общаемся, пишут, и так все. Присняться к флешмобу уже как-то, ну, не солидно, что ли. Да, да? Все и так поздравляют, поэтому спасибо большое. И в бот очень много людей писало, поэтому, ну, спасибо огромное. Нет, братанчик, ну ты стал на год старее. Вот мы как раз, друзья, перед записью этого эфира с админом обсуждали проблемы со здоровьем. Как бы, то, что год... Дедовские. Дедовские, да. И при этом, ты знаешь, я тебе скажу, вот у меня тоже много знакомых есть, ребят там моложе лет на 10, но вот которые в 14 году еще воевали. Вот человек вроде выглядит молодо, но седина выдает. Но он уже как будто... То есть война отнимает очень много лет. Вот, то есть он уже физически чувствует себя, ну, как бы уже... Пожил, ну, просто человек. Износ организма идет намного быстрее, процессы, да, все эти. Поэтому, конечно, да, такая штука. Слушай, как тебе Трюдо, когда сказал: не будет вам Канады, а Илон Маск написал у себя: девочка, тебя никто не спрашивал. Да, эту тему обсудим. Там Трамп сегодня в Твиттере у себя, да, опубликовал США и Канаду под флагом США, как объединенные, да. Что я хочу сказать? На самом деле, это ни хрена не шутки. Вот, это ни хрена не шутки. И насчет Гренландии, это все в рамках одной концепции у них, да. То есть Канада, она на втором месте по площади в мире, ну, по территории. Вот. Плюс, да, там население что-то совсем немного. Там, я уже не помню, сколько там, миллионов 25, что ли. Ну, там... Короче, там немного, небольшое население по сравнению с США, Россией, понятно. Вот. Но она большая. При этом Канада граничит с Гренландией, блин. Ну, ну как, условно говоря, там ближайшая еще территория, кроме США, да, там Гренландия, на которую... В Канада маленькая такая, что ли? Погоди, нет, братан. По территории. Нет, давай, подожди, большая. Подожди, давай посмотрим. Загугли, пожалуйста, я это без очков не вижу ничего. Чтобы, да, мы просто не ошиблись с тобой, чтобы нам потом люди не говорили, вы что несете. Ну, я не намного ошибся, не 30-40, 41 миллион пишет на себя. Ну, как бы да, как Украина, довоенная Украина. Да, постсоветская Украина 52 миллиона, довоенная 42, там 10 миллионов срезалось за 20 с лишним лет. А сейчас там вообще непонятно. Да, то есть она вторая по площади после России в мире, да, но население 41 миллион. Ну, не 250, как в США. Плюс там, что есть? Там есть... Все, там много очень ископаемых. Да, Гренландия. Плюс, ну, рядом, условно говоря, то, о чем раньше Трамп говорил, что, типа, продайте нам Гренландию. А там и до Исландии недалеко, там и Исландия. Ну, я, кстати, сейчас смотрел, готовясь к эфиру, к этому смотрел, делали соцопросы в Гренландии, или датчан, или Гренландии сейчас, и они 89% высказались против предложения Трампа. Так кто их будет спрашивать? Нет, я просто говорю, чтобы как бы мы внесли ясность. Да, да. Тут момент какой. Нужно понимать, что эта вся территория, это не только суша. То есть к этой территории относится много километров вглубь, да, там сколько там, километров 20. Это, ну, морской шельф океанический, который относится к этой территории. Какие там ископаемые? Ну, сложно сказать. Плюс сейчас, последних пару лет, мы видим какое-то внимание Запада к Арктике, то есть к Северному полюсу. Вот. Плюс, учитывая, что в команде Трампа Илон Маск, а Илон Маск – это новейшие технологии. Ну, можете забросать меня конями, но... Ты еще, кстати, не забыл, когда перечислял все, что там есть, забыл тоже, я думаю, наверное, одно из основных, из-за чего там будут терки, это из-за... Значит, коридоров судоходных. Логистика, да. Короче, сейчас сообщение. Да, и вот еще в чем момент. То есть Илон Маск, технологии, да. И тут такие огромные незаселенные территории, огромнейшие, незаселенные и очень холодные. То есть, допустим, ну, опять же, говорю, забросайте меня конями, но теоретически предположить, да, там какие-то серверные там машины, оборудование, которое нужно постоянно охлаждать, а там, в принципе, природа будет это охлаждать. Не надо там выдумывать никаких кулеров там и прочего. То есть это отдельно, как бы, не надо тратить электроэнергию на охлаждение. Да, поэтому я думаю, у них какой-то глобальный план есть по строительству каких-то очень серьезного оборудования и размещения этого оборудования. Вот я так это вижу в том числе. То есть Трамп, вот когда мы говорили, что нам лучше, чтобы победили демократы, вот эта тупая курица, это Камала Харрис, потому что там они, в принципе, понятны. Вот. А Трамп и республиканцы, они как бы мыслят более стратегически. То есть они как бы сейчас нас могут приотпустить, что, ребят, вы нам не интересны. Мы сейчас за 10 лет разовьем Америку так, что через 10 лет вас просто, ну, одной нажатием кнопки отключим от планеты. Ну, условно говоря, да. Вот. Поэтому в этом есть опасность. И, судя по всему, они... Вот эти все шутки про новые территории и так далее, они связаны с тем, что у них есть какие-то проекты, возможно, какие-то фантастические проекты, где вот Америка должна в плане технологий, она и так, по сути, впереди планеты всей, а она еще дальше пойдет. Поэтому интересная тема. И вот мы, кстати, прогнозировали в прошлом году, в конце прошлого года, одни из прогнозов были, что... Политическая карта мира, она изменится в этом году. И, судя по всему, так и произойдет. Тут видишь, какой еще момент интересный, что Трамп же хотел закрывать границы, а Илон Маск сказал, нельзя нам избавляться от иммиграции. Почему? Потому что нам нужны мозги. Нам нужно, чтобы все мозги ехали сюда. И если ты говоришь, вот за 10 лет они разовьются и могут там одним пальцем нас отключить от всего, то я думаю, что если они за 10 лет разовьются и будут самой успешной страной, победят вот бомжей и поднимут уровень жизни, у них там сейчас подпросело тоже все, инфляция и так далее, вот, и будут более развитой экономикой, они и так развиты, но они тратят эти деньги не на то, чтобы люди жили в достатке, да, они тратят на содержание, там у них сколько-то, что-то там какие-то сумасшедшие цифры, баз по всему миру, содержание и так далее, да. Если, допустим, у Трампа есть какой-то другой план, значит, сделать вот вокруг себя, чтобы было все в базах, а там где-то их особо не интересует, да, и он порежет, значит, финансирование, будет больше тратить на внутренние какие-то проблемы, то тут даже не надо никого, ни от чего отключать, а просто видя то, что Америка развивается, как Китай, предположим, да, просто со всех стран и так туда поедут люди. Вот, даже у нас будут здесь проблемы, потому что у нас отсюда, из России, будут бежать люди в то же Соединенные Штаты, да, в какую-нибудь Силиконовую долину. Сейчас там, кстати, не так как хорошо, как кажется, потому что я подписан. Если вы не подписаны, вот смотрите, короче, на запрещенном Ютубе есть программист из Сан-Франциско. Там вот парень, который прожил там 10 или 20 лет в США, и он рассказывает, как там на самом деле, сколько зарабатывают программисты, и что они там в фургончиках живут и так далее. Вот, прямо под нас на парковке Гугла ходит, все снимает, то есть как бы все без купюр, да, и если они смогут победить, сделать так, чтобы вот программисты там работали не за еду, живя, значит, в фургончиках, да, а сделают так, что, допустим, программисты будут получать там 20-30 тысяч долларов в месяц, да, то, конечно же, будет огромный отток, и у нас вот те, которые сейчас еще не уехали с начала СВО, то они в итоге вот в течение вот этих 10 лет будут отсюда уезжать, да, получая здесь одно из самых лучших образований в мире, да, там физика, математика и так далее. Там. И эти люди уже, специалисты, которые будут нужны нам, они будут, как и, впрочем, со всего мира, уезжать туда. А мы, соответственно, их место будут занимать более необразованные, значит, иммигранты. И это уже будет такая СВО без применения силы. Ну, да. Гренландию мы купим, на Канаду мы надавим, здесь мы создадим условия, со всего мира к нам поедут самые умные люди, предположим, которые будут еще такие, приедет еще 10 Илонов Масков, да, которые там вообще там, ну, будут просто космонавты там, да, ну, я имею в виду по всем этим развитию технологий и так далее. И вот тебе, пожалуйста, можно выиграть войну, не тратя, соответственно, человеческие жизни. Совершенно верно. Я когда-то, по-моему, и в нашем эфире говорил об этом, и меня конями закидали в комментариях, и на некоторых выступлениях касательно идеологии говорил. Вот когда, чтобы объяснить людям, что такое идеология, ну, на пальцах, да, вот я так придумал, ну, к примеру, космос, да, просто, ну, и все равно мне не получилось объяснить на пальцах людям, они все равно меня закидали конями в комментариях, да. То есть космос, к примеру, какая идеология? Идеология — это, ну, условно говоря, там, образ будущего, да, это свет в конце тоннеля и дорожная карта к этому свету для всей страны, то есть общежелаемая цель, которую все захотят и все хотят, и государство дает, как мы достигнем этой цели, вот так вот, в такой хронологии, за такой период мы вот такие этапы пройдем там и так далее, да, и вся страна на это работает. При этом очень важно для идеологии, чтобы она могла заразить другие страны, то есть чтобы к этой идеологии, приверженцы этой идеологии и другие страны обратились. И вот я тогда предложил, ну, к примеру, космос. То есть вот есть планета, там, условно говоря, Нибиру, да, вот многие любят Нибиру, она все-таки есть, там никого нет, и там много крутых ископаемых. Мы можем добраться до Нибиру через там 40 лет, да. Для этого мы построим там то да сё, короче, там мы, каждый гражданин России будет иметь там 1000 гектаров, потому что она больше в 10 раз нашей планеты. Но, друзья, не вы будете иметь, вы уже умрете от старости, но ваши внуки и правнуки будут просто, ну, офигенно помещиками. Будут просто, они уже, и все ваше поколение не будут никаких бед знать, и там тем более нищеты и тому подобное. Так, то есть ты против коммунизма сразу, так я понял, да? Слушай, помещики, ты за помещиков? Ну, это условно говоря. Нет, тут надо конкретно. Нет, на самом деле коммунизм показал себя, ну, негативно, да, и коммунисты в том числе. То есть эта идеология, она показала просто, что вначале, ну, опять же, мое субъективное мнение, я не специалист в этих всех моментах, как бы, да, но изначально вроде как бы все хорошо, да, все жили равноправно во времена Сталина, да. Кто бы что ни говорил, но Сталин по-человечески, да, он же ж и сына своего с плена не забрал, да, потому что он не меняет, потому что хотели немецкого генерала получить, да, он сказал, я солдат, на генералов не меняю. И много, но и жил очень скромно сам по себе. И когда-то с ним история была, ну, один из каких-то политработников, я уже не помню, построил себе какую-то дачу. И там какую-то итальянскую плитку, ну, сделал очень красиво. И сделал книгу отзывов. И перед тем, как пригласить Сталина, он пригласил там других своих коллег, чтобы они, ну, чтобы Сталину точно понравилось, он решил поэкспериментировать над другими коллегами там из политбюро, условно говоря. И другие пришли и написали, ой, какая дача, какой бассейн, там, плитка, все идеально. Он такой, ну, значит, Сталину тоже понравится, можно не стыдно пригласить. И когда он пригласил Сталина и попросил его комментарий написать, отзыв в книге, да, в журнале, Сталин написал «Очень хороший детский сад». И этот работник политбюро понял, что придется ему отдать эту дачу под детский сад. Ну, он рисковый парень был, конечно. Да. Просто, ну, мне кажется, ну, я особо, ну, не за красных, не за белых, не за кого. Я анархист, короче. Вот, за хороших людей. Вот. И мне кажется просто, что, ну, вот этот строй, он был более справедливый именно к людям. То есть простой человек мог, допустим, вот в Советском Союзе, да, вот если смотреть какие-то старые там документальные фильмы, там в Госдуме сидели сварщики, крановщики, понимаешь? Да. А сейчас я элита на Майбахах. Тот период, там, ну, условно говоря, плюс-минус период сталинский, да, да, он показал, и депутаты, народные депутаты на фронте воевали и тому подобное, это все понятно. Потом коммунисты показали, да, что поделились на, опять же, общество, на мажоров и обычных работяг, и показали вот эти вот стиляги, да, это 80-е, когда дети дипломатов, да, то есть которым одним можно все, то есть у них там специальные магазины свои, там, и так далее, где нет ни дефицита, и можно было купить все. Вот. И, ну, и обычный народ. И потом просто они показали, что эта идеология зависит от того, в каких она руках в том числе. Она так как бы хорошая, но она оказалась несправедливой. И народ наш, да, когда Советский Союз распадался, понятно, был обманут и так далее, но не хватало справедливости в каком плане. То есть, если, к примеру, там, ну, условно говоря, у меня два высших образования, я старался всегда учиться, я хорошо учился, я старался там работать, там, 8 лет на войне бомжевал, ну, условно говоря, да, вот, и тому подобное, то почему я должен иметь ограниченное количество каких-то благ, как и Вася, который вообще не учил, ну, просто херней страдал всю жизнь, да? Ну, плюс условно говоря. То есть, почему я не должен иметь возможность выделяться, иметь возможность иметь больше, чем другие? Поэтому, понятно, это идеология, где она, там не было справедливости, но там она была настроена на то, чтобы интересы большинства преобладали интересов меньшинства. Каким бы ты гениальным ни был, но будешь жить скромненько, как и все. Вот. Хорошо это или плохо, но сам же народ, а все же люди думают, что они, ну, самые крутые, самые умные, сам же народ же в определенный момент, наверное, я так полагаю, и решил, что нам нужна другая идеология, поэтому все так и произошло. Поэтому политики обманутые и так далее, это понятно, да? Все ж любят говорить про тупых украинцев и так далее. Когда у нас Советский Союз разваливался, у нас тут как бы тоже были нюансы, да, и никто как бы сильно не сопротивлялся развалу. Вот. Поэтому, ну, там понятно, 93-й год это немножко другой момент. Поэтому насчет идеологии, насчет космоса, к чему я это все, чтобы у нас в моросячку это не превратилось, и люди уже начали засыпать. Почему я про космос сказал, да, то есть вот есть идеология, понятная, весь мир может объединиться вокруг этой идеологии, потому что весь мир хочет полететь в космос, и каждый будет к этому стремиться, помогать России, доставить человечество к этой планете, чтобы все могли благами этой планеты насладиться все наше человечество, как бы, да, вот такая идеология, условно говоря. Меня, ну, закидали конями, там, объяснили, что я там ни хера не понимаю, ну, и так далее. Согласен, я не, ну, не понимаю, вопросов нет. Но в данном случае ты абсолютно правильно сказал, вот, когда вот эти моменты. Просто я хочу более широко твою мысль развить, что если они там что-то реально замутят, какие-то научные прорывы и тому подобное, и так далее, то они могут просто создать свою идеологию, которая захватит весь мир. и они станут центром мира чисто идеологически. И это вот в этом тоже есть опасность для нас. То есть как мы сможем приспособиться к этой ситуации? Вот. Ну, да, я с тобой согласен. Ну и вообще, как бы, всегда все тянутся к сильным. Никто не хочет переезжать жить в Сирию после освобождения ее, да, так назовем. Да? Никто не хочет туда поехать жить там. Да? Ну только те люди, которые в России здесь в розыске за какие-то преступления. Только они могут поехать строить свою перспективную жизнь новую вот на этих территориях. Да? Но все же хотят жить в комфорте, да, и когда мы тоже говорим за какие-то идеологии, в том числе, там, ну, вот ты, ну, правильно сказал, там, любую, там, предположим, возьмем за космос, да, что вот ближайшая перспектива, это у нас космос, да, ну, во-первых, ты правильно сказал, что вы там жить не будете, это могут жить только несколько поколений после вас, и, но, смотри, как сейчас все работает, да, сейчас работает все таким образом, что, да, вот мы, когда наше поколение, вот, возможно, мы еще те люди были постсоветские, да, ну, мы все родились еще в Советском Союзе, то есть застали еще Советский Союз, да, то есть мы готовы были работать на перспективу, то есть мы были замотивированы, вот, допустим, я себя возьму, понимаю, о чем да, тогда. Я хотел служить в спецназе, то есть я был фанатом этой темы, я попасть должен был туда при любых обстоятельствах, это знаешь, когда тебя выкидывают, ты через окно лезешь, тебя выкидывают там, ты все равно лезешь, да, и но я настолько там болел этой темой, что я даже, у меня была на тот момент, вот первая зарплата была 1300 рублей, когда я был стажером, да, через полгода, по-моему, или через 3 месяца, или через полгода, не помню, у меня уже было 2300, да, но это все равно, это было, пошел в кино, допустим, с подругой, да, или там в кафе, и все, зарплаты нет, и ждешь еще как бы месяц, да. Но меня не останавливало и это, я готов работать был и за эти деньги, потому что я чувствовал, что я как бы принадлежу к чему-то, короче, ну, серьезному, то есть, да, вот все, я теперь в серьезной движухе, я теперь там, ну, мне государство доверило оружие применять и так далее, то есть, ну, вот. Но сейчас поколение такое, которое, ну, допустим, не готово 10 или 20 лет работать за 20 тысяч рублей, да, и поэтому, конечно же, если мы хотим удержать у себя молодежь, тем более талантливую молодежь, не такую, как я, да, не дубов, а вот людей, которые разбираются в IT-технологиях, могут создавать в перспективе какие-то программы, да, вот там, как, допустим, там Касперский, да, вот программы, которые знают на весь мир, да, вот если нам нужна такая молодежь, и мы ее должны здесь у себя оставить, просто ей рассказывать про светлое будущее, но это, короче, огромная глупость. Братан, я понимаю, я, смотри, объясню почему. Потому что вот мы открываем Яндекс, да, и значит Яндекс нам показывает, что средняя зарплата за 2024 год или за 2025, я сейчас, ну, блин, просто вот немножко из головы вылетело, мигрантов будет составлять в Москве 380 тысяч рублей. Так вот, если человек, приезжая из-за границы, работает там, не знаю, доставщиком, ну, где-то в каких-то социальных, где-то в каких-то сферах обслуживания, да, и там он может зарабатывать там 300 тысяч условно, то какой умный человек пойдет работать за 30 тысяч рублей 20 лет, понимаешь? Да. Смотри, ты прав, но по поводу космоса, опять же, я сказал, смотри, об основной цели этой идеологии. Что нужно для того, чтобы через 40 лет полететь в космос, осваивать эту планету там и пользоваться, да? Нужно усилить, улучшить образование, да? То есть, значит, увеличится зарплаты учителя. То есть, нужна наука. Нужно больше людей, чтобы быстрее мы реализовали свою идеологию, да? Значит, нужно помогать семьям, нужно обеспечить молодые семьи жильем. Нужно... Нет, тут один вопрос, братан. Только да. Финансы, только да. Экономическое развитие. Так если вот. Нету экономического развития, везде будет застой. Все, конечно. Мы через это уже проходили. Да, да. Распад Советского Союза был связан только с этим, с застоем. Да. Момент в том, что вот появление подобной идеологии, как космос. Вот почему сейчас американцы вообще будут опасны. Появление такой идеологии, это значит увеличение рабочих мест, Вот. Это, ну, понятно, что экономика должна будет направить все силы на то, чтобы ее реализовать. А для того, чтобы ее реализовать, должны все люди работать и хорошо зарабатывать. То есть это перспективы уже сейчас для тех, кто не хочет на перспективу работать, как ты правильно сказал, да, молодежь сейчас хочет кайфовать здесь и сейчас. Открывается много новых возможностей. То, что там детям будет лучше намного, это понятно, это тоже хорошо. Но здесь и сейчас. Вот, и идеология, она даст, когда весь народ будет работать как бы, в этом направлении. И государство, главное, государство будет работать в этом направлении. Не тратить бабки там, на какую-то херню, как бы, да, условно говоря. Вот, а именно вот, в этом направлении направлять все средства. В это. Особенно, а зачем нам нужно заразить идеологией весь мир? Чтобы они также подключились к этой работе. Для того, чтобы мы не тратили бабки на оборонку, условно говоря, да, чтобы мы не готовились с кем-то воевать, а бок о бок с другими странами. То есть, ребят, нам делить нечего, у нас сейчас там такая перспектива. Давайте нахрен все вместе будем работать и вкладывать наши силы и средства не в оружие и ракеты, а вот в это, в эту мечту. Как бы все такие, да, вот. В этом смысл, понимаешь? И опять же, наперед, можете забросать меня конями, то, что Трамп задумал, скорее всего, по вот этим шутейкам, мемчикам и так далее, да, то, что Трамп задумал, это вот что-то может быть наподобие этого. Вот что-то, какие-то новые технологии, новый прорыв, естественно, нужны новые территории и все, что с этим связано, новые ресурсы, которые есть на этих территориях и тому подобное. И Илон Маск не зря так себя ведет дерзко в сети и там вводит по губам, потому что Илон Маск и Трамп, они уже знают наперед, что будет дальше. И поэтому все вот эти там Трюдо, Хуйдо, Макрон, Макарон, вообще вот так вот просто. Я с тобой абсолютно согласен. И смотри, вот почему твоя концепция, она полностью реальна в Соединенных Штатах Америки, да? Потому что их уровень жизни намного выше. И они, вот просто живя хорошо, они немного могут такие, ну, блин, мы, у нас типа все классно. И, короче, ну, и начали скучать, да. А им говорят, ребята, а мы можем, короче, быть еще лучше, чем сейчас. Вот, и, допустим, ну, предположим, вот эту твою концепцию о космосе, да, начать как бы двигать. И вот они могут, живя хорошо, они могут понимать, так, у нас все есть, там, у меня есть дом, машины, три машины, пикап, джип, седан, Феррари, там я в выходные дни летаю на маленьком самолетике, то есть у меня есть все, и я хочу что-то сделать такое вообще масштабное, чтобы Соединенные Штаты это были страна, которая, как бы, короче, заняла лидерскую позицию навсегда, короче. И вот они могут двигаться вот по теме, допустим, космоса, или вот по теме развития, как ты говоришь, Гренландии, как мегакомпьютера, который просто там, короче, ну будет вообще, вот сейчас там всемирная паутина, это американская там тема, да, а будет просто, короче, все, нагнут, ну просто, короче, телепорты, прикинь, будут, не будет самолетов, а будут телепорты, да? Да. Американцы придумали телепорт, зашел, как в душевую, раз, ты уже там на границе там в другой стране, тебя встречают, здравствуйте, с билетами. Летами также, ну то есть образно говоря, да, вот они это могут себе позволить, потому что у них уровень жизни лучше, понимаешь? У нас, вот ты говоришь, что вот наша молодежь хочет кайфовать, не вся молодежь хочет кайфовать, молодежь хочет жить хорошо сейчас, понимаешь? Она не хочет себе купить iPhone через 10 лет, молодой парень или молодая девушка, она хочет сейчас получить там зарплату, да, и купить себе iPhone последний, предположим, но это жизнь так сейчас устроена. То есть мы сейчас ничего не сделаем. То есть мы сами пригласили себя в рыночную экономику. Да? И вот здравствуйте, вот мы теперь живем в рыночной экономике. Поэтому просто чуваку с голой жопой, с зарплатой 20 тысяч рассказывать про космос, ну я, честно говоря, вот, ну, ну просто не слушал бы. Думал, что за бред, короче, мне рассказывать. Мне там надо, грубо говоря, сейчас 7 тысяч отдать за коммуналку, там 10 тысяч там за какое-то обучение, там купить кроссовки себе, пойти на свидание. Мне рассказывают, что через 50 лет мы будем жить в космосе. Поэтому здесь программа должна и идеология быть какая, да? Мы хотим построить сильную нацию. Значит, так, что мы должны я делать? Я изначально сказал, что идеология – это всегда общая, желаемая цель. Я просто говорю, сильную нацию для того, чтобы мы могли все улететь в космос. Возвращаемся к этой же программе. Как мы можем построить сильную нацию? Да? Так, у нас все стены во всех городах исписаны рекламой наркотиков. Значит, у нас первая проблема номер один – это наркотики. Да? В телеграм-каналах, Тор, Шмор, с этой луковицей, везде, Дартнет, торги, все, что хочешь, короче, все через интернет, пожалуйста. Да? У нас вместо того, чтобы… Вот я не слышал, чтобы Государственная Дума наша, вот каждый день они бы рассказывали, как они борются с какой-то с темой по наркотикам. Нет, короче, запретим Steam, не дадим играть в компьютер, запретим интернет, запретим чебурнет, запретим YouTube, запретим Instagram. Так, а что еще? WhatsApp, ага, WhatsApp. Ну, то есть, насчет WhatsApp тут не надо, это правильно. Да, я образно говорю, братан, ну просто, ты понимаешь, что люди не хотят сделать действительно, чтобы было нормально, да, не хотят контролировать все эти... Раньше там какой-то был госнаркоконтроль, было специальное ведомство, которое занималось только борьбой с наркотиками. Его там что-то резали, перерезали, перерезали, какие-то отделы куда-то ввели, перевели, людей не хватает. То есть я выхожу из дома, предположим, иду в центре города, на стене написано, короче, заходи там в телегу, покупай наркоту, да. Как мы собираемся лететь в космос, если у нас вот, короче, на заборе написана реклама наркотика? Человек вот сейчас там за 3000 купит себе дозняк, и он уже в космос улетел. Ему там, короче, твоя эта тема нахрен не нужна. Поэтому, да, понимаешь, здоровое население. Вот, правильно, да, это говоришь. Проблема с наркотиком. Раз. Смотри, проблема с наркотиком. Второй момент после проблемы с наркотиком. Улучшение качества жизни населения. Это значит, что это должна быть зарплата такая, чтобы люди не выживали с ней, понимаешь? Не выживали. И проблемы, ну, как бы там рассказывают, ребята, вы сейчас получаете маленькую зарплату, потому что вот у нас сейчас есть какие-то там супер проблемы. Но человеку может жить осталось 5 лет, там, предположим, вот он там 55, ему сейчас, ну, образно говоря, да, 5 лет ему осталось жить. Да ему все равно в какой-то космос собрался полететь. Но у него там дочка родила, у него внучка, ему нужно внучке купить там сандалии, у него там свои головники. Поэтому перед тем, как нам лететь в космос, нам нужно решить кучу проблем сейчас, вот, которые они нас сейчас волнуют, понимаешь? Можно я сейчас тебе вот просто вот весь твой вот, вот негатив как бы... Вот... А почему это негатив? Это не негатив, проблема. Это подожди, же проблема, наоборот, проблема. Как это называется? Подожди, я тебе вот это все разрулю как бы сейчас, да? Так вот, может быть, и есть проблема в том, что у нас нет идеологии, у нас нет всенародной идеи, да? Может, в этом и есть проблема? То, что мы топчемся, по сути, идеологически на месте, нам какие-то вспышки дают, которые похожи на что-то идеологическое, да, там семейные ценности и так далее. Но образа будущего, вот, общежелаемой цели как раз-таки и нет. Я вот об этом и говорю, что когда появится идеология, космос – это просто пример. Что надо? Борьба с наркотиками. Так, побороли. Что надо? Зарплаты. Сделали. Что надо? Размножение людей, чтобы больше нас было, да? Сделали там все-все. То есть, когда есть цель, то ты уже начинаешь искать средства. У тебя есть, как я сказал, это идеология, это как свет в конце тоннеля, это цель. И дорожная карта к этой цели. То есть, что нужно, чтобы достичь этой цели? Вот эти проблемы решить, вот это и понемногу-понемногу. Вот. Смотри, вот, классно. То есть, смотри, получается... Не надо сразу нам уходить в космос. Все, мы решили вопрос, да? У нас наркотики, проблемы с наркотиками решены. У нас молодежь. Вот, мы берем, смотри, отличный пример. Вот, не надо лететь ни в какой космос. Мы летим просто в город Омск. В город Омск. Шлеменко. Александр Шторм Шлеменко. О, я не знаю, он свои личные деньги тратит. Или он тратит деньги, у него есть какие-то спонсоры. Он в Омске... строит охеревшие, короче, спортивные городки. Помимо того, что у него есть там школа «Шторм», да, где люди занимаются бесплатно. То есть дети приходят заниматься бесплатно к нему боями. Он еще делает и для тех, кто, может, не хочет драться, предположим, да, но хочет заниматься физкультурой, он делает спортивные площадки. Он говорит, я не хочу уезжать в Америку, я хочу здесь сделать себе Америку, да. И он в Омске делает спортивные площадки. То есть не надо лететь никуда в космос, он берет просто вот реальные насущие проблемы и решает их самостоятельно, как будто он губернатор, понимаешь? То есть я не знаю, чем там занимается губернатор, но вот я смотрю видео, и у меня создается ощущение, что губернатор в Омске там, или мэр – это Шлеменко, потому что он берет и решает вот проблемы простых людей, понимаешь? Он не говорит, не собирается, говорит, ребята, я чемпион мира по боям без правил, давайте построим ракету. Он говорит, давайте строить спортивные площадки. Вот, здоровое поколение там, короче, да, вот молодежь, все, приходите, ты приходишь на спортплощадку, ты там можешь встретить чемпиона, понимаешь, поздороваться с ним, сфотографироваться, он тебя мотивирует. То есть люди начинают с малого, а мы говорим, чтобы мы жили хорошо, нам надо, короче, ну, куда-то там что-то стремиться. Да люди сейчас, вот человек хочет сейчас жить, он сейчас хочет выходить из дома, чтобы не было, я не знаю, там, этих закладчиков, да, понимаешь? Да, да, а вот смотри. Вот локально ты сейчас говоришь в гражданке про инициативные группы. Вот Шлеменко – это инициативная группа, которая да. не ждет там чего-то, сама выполняет задачи. Как бы, да? Но инициативные группы никогда в войне не победят. То да. есть я к чему говорю? Я говорю к тому, что должна быть понятная идеология, и тогда дана государством. То есть государство должно сформулировать идеологию, дать ее народу. Так и мы народ... сейчас с тобой подошли к тому, что почему нам не дали эту идеологию до сих пор? А у нас более того, у нас плюрализм мнений, у нас в Конституции плюрализм мнений. То есть у нас, в принципе, идеология запрещена законом. Вот. И мы просто видим, сражаемся с последствиями. То есть вот даже информационка. Вот у меня в методичке об этом написано в конце. То есть... идеология – это понятный путь движения. Весь народ идет туда, как бы, да, понятно. Без идеологии народ топчется, народ разбивается на социальные группы, топчется на месте. И силы извне, когда вот ты стоишь и такой, не знаешь, чем тебе заняться, тут тебе подходит такой гопник, парнишка, я сейчас тебе открою, расширю твое сознание, да. И силы извне приходят, мы там вам сникерсов дадим, мы там вам это, мы там вам курорты в Турции, мы там это. И люди стоят на месте, у них нет, в принципе, целей общей для всей страны. И тут приходят турки, к примеру, мы вам это. Приходят там американцы, там еще кто-то, украинцы, блин, приходят, да. Мы вам там сейчас денег заплатим, еще что-то. И люди, а, это лучше, чем то место, где я сейчас стою, как бы, да. И начинают на эту херню вестись. Потому что это составляющая часть, в принципе, информационной безопасности. Поэтому совершенно, как бы, верно, да. Вот, поэтому, ну, вот так американцы... Они ведутся, почему? Они ведутся, потому что у них, ну, нету определенности в жизни, поэтому они и ведутся, понимаешь, социалка плохая. Я говорю, государство эту определенность для всего народа сразу, для всех не дает в виде идеологии. Почему? В Советском Союзе была понятная идеология, да? В Америке есть идеология, она называется «Американская мечта». То есть, ну, а в Советском Союзе была тоже космос, каждый, было в светлое будущее, понимаешь? Каждый может стать миллионером, все. У них это все завязано на бабках, это их идеология. Они на деньгах пишут, как статус ВКонтакте, да, мы верим в Бога, хотя у них и сатанистские церкви разрешены и так далее, ну и тому подобное. Поэтому тут как бы момент вот такой, и то, что вот... Мы уже почти час обсуждаем Твиттер, где Трамп объединил США и Канаду, как бы, да. Но, по сути, я думаю, интересная дискуссия. Я хотел бы, знаешь, на чем еще остановиться? Вот ты как-то сослался на Карасева, да, это политолог украинский, там вот с кольцами, там в пиджаках, цепи. Вот, очень неглупый тип. Крутой чувак, реально. Я давно за ним слежу еще, ДСВО. Он, раньше ДСВО его приглашали в студии, там, и 60 минут, и Соловьев. Ну, над ним в основном здесь издевались. Да. Он был мальчиком для битья, не раскрылся. Да, стоит отдать должное, несмотря, вот находясь в этой роли, он всегда держался достойно. Ну и всегда, как бы говорил, вот без там эмоций и тому подобное, да. Но он правильные вещи. И он обратил внимание на то, на что я обратил внимание, а ты меня немного потроллил, как бы, да. Что там это самое, что мы побеждаем, движемся за счет... там просто за счет стальной пехоты и так далее. Когда я сказал, что у нас генеральный штаб научился двигать масштабами, блин, И он об этом обратил, на это обратил внимание. Он обратил внимание на то, что украинское командование, генштаб ВСУ, научился командовать бригадами. Ну, это бригадами. Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, а у нас уже дивизии, армии. И вот смотри, да. Я буквально вчера общался на эту тему. Мне было интересно там с человеком, с ДНР, там, с высокопоставленным офицером. И говорю, вот Кураха сейчас произошло. Какая это операция была? Что это было? На что человек сказал, говорит, здесь не просто, говорит, у нас генштаб двигался. Это, говорит, просто, наверное, самая идеальная была операция в военном плане. Потому что генштаб двигал округами. То есть там принимало участие центральный военный округ, южный военный округ и, по-моему, восточный военный округ. И вот три округа, короче, шли там вот с трех сторон, как бы, да, и они действовали как один организм. То есть они смогли как бы проломать вот в этом, на этом направлении. И причем он интересно обратил внимание. Он говорит, мы не бьем города в лоб. То есть, ну, сейчас слава уже... богу, на третий год, братан. Тихо, ну, это смешно просто даже спеши. Слушать от военных. Не спеши, не спеши. Говорит, то есть сейчас стратегия, ну, тактика нашего командования не бить в лоб. Но Курахова говорит, мы взяли в лоб. Почему? Потому что, говорит, третий округа, все эти подразделения работали в унисон таким образом, что противник, лба у него нигде не было, он не смог сконцентрировать оборону нигде, они, ну, они растерялись, и у них сил не хватило сразу со всем давлением. Поэтому мы зашли сначала с восточного окраины Курахова, просто тупо вовнутрь, как бы. Ну и потом с юга поддавили, и понятно, там Кураховское водохранилище с севера, мы и там заходили. То есть, это я к чему? Я к тому, что у нас сейчас генштаб умеет управлять вот такими масштабами. Братан, это плюс. Ну, во-первых, давай начнем с того, что Герасимов долбоебом никогда не был. Нет, ну это понятно. Он один из самых умных полководцев, который у нас есть сейчас на данный момент. Ну, это факт, да. Об этом, ну, многие по-разному говорят, но это вот сейчас на данный момент единственный генерал, командующий, да, который понимает, как вообще вот такими массами людьми управлять. Поэтому его президент, несмотря на косяки, которых было немало, он его не снимал, потому что поменять его, ну, не на кого по факту просто. Потому что это самый опытный человек, который он в Чечне уже командовал. То есть он в Чечне уже был, ну, уже генералом был. Вот представь, сколько лет он, по идее, должен был этому всему учиться. То, что мы на третий год начали обходить, ну, города, это просто вообще, по-честному, об этом нам даже лучше не говорить, потому что когда мы говорим, на третий год мы начали обходить города, это выглядит как анекдот просто. Ну, просто как анекдот, короче. Ребята, мы начались обходить города, а что вы три года делали? Ну, то есть, ну, понятно, короче. Да, да, смысл, да, в чем? А теперь представь, насколько мы измельчали, что мы какое-то сраное Курахово берем округами, когда в Советском Союзе Северо-Кавказский округ или Южный округ, как он назывался, он должен был по военному конфликту с НАТО противостоять Турции. Округ Турции. То есть, когда на нас НАТО нападает, у нас один округ, который перекрывал, да, там, да, вот, да, это Черноморское побережье, Закавказье и прочее, да, понимаешь? Да. А мы сейчас говорим... Курахова три округа облепила. Что, блядь, вы что, прикалываетесь, не что ли? То там? Смотри, эти округа, они большие участки фронта держат, не только Курахова. Просто в данном случае так сложилось, что три округа здесь как бы, ну, встретились и смогли действовать в унисон. Вот о чем. То есть, понятно, у них там и другие движухи на других направлениях. Это не то, что все три округа там, а остальные участки фронта держат другие округа. А Курахова берет три округа. Не-не-не. Просто здесь они как бы сошлись. Вот. И смогли действовать в унисон. Так, знаешь, это не сошлись, а масть, короче, в масть попали. Там, да, знаешь, да, да, да. Стечение обстоятельств такое. Ну нет, ну просто ну, смотришь. Ну, наверное, ты знаешь, когда вот эти люди, они с кем-то встречаются и начинают вот это вот им рассказывать, вот эти вещи тем людям, которые не понимают, наверное... Это я бы тоже, вот, если бы я был бы гражданский и не участвовал бы в боевых действиях, и всех этих людей не видел лично, да, как они вот там смотрят морщины вот эти вот нам значит, на карту, смотрят, курят, 50 адъютантов бегают, там что-то, один колбасу режет, другой там кофе заваривает, он там, понимаешь, я бы еще мог поверить. Но когда ты сам это все визуально видел... И видел, какие людей интересуют проблемы. Запретить энергетики, да. Ну, то есть там все сидят на постах, короче, блин, на дальнем свете, да, все сидят там эти, за пультами, воюют с энергетиками, все, запретили энергетики, короче. Я не знаю, может есть какая-то причина, может есть какая-то статистика, знаешь, что сейчас там потери в вооруженных силах 10 тысяч с сердечными приступами от того, что они перепили энергетиков. Если есть такая статистика, блин, вопросов нет, он нервный, да, ну, влияет на нервы, там, на здоровье и так далее. Но люди говорят, блин, мы там ездим по ночам, там, какие-то операции, там, энергетики тех лечат, ящиками их возят, короче, знаешь, говорят, нам запретили, приравняли к водке, там. Ну, то есть, ты думаешь, чем, короче, вот, ну, руководствуется эта движуха, как бы, знаешь, там, ну, непонятно. Да, к сожалению. Ладно, на сегодня, наверное... Да, а то мы сейчас плохо закончим. С энергетиков перейдем на то, что и девчонок запретили. Да, там, я думаю, запретят все. Скоро. Ну все, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья. Завтра.